выпущенных и рожденных последние месяцы. И судя по статистике в интернете, которую я специально смотрел, все появились на свет идеально здоровые. Никакой больше детской смертности, никаких психических отклонений, никаких выкидышей. И небольшая корректировка мышления. На мой взгляд, довольно приемлемая плата для человечества как общества. Так никем и не пойманный, вышел из здания и остановился на солнце, впитывая кожей теплые лучи и раздумывая, что делать дальше. По плану, конечно, нужно было начинать качаться как сумасшедший, развивая все характеристики до 1000 единиц. Но мне было так лениво. Все эти события выбили меня из колеи. Все, на что меня хватало, это на разбрасывание единиц характеристик и навыков. Идти и кого-то убивать просто не было сил. Вообще надо было ехать домой, строить там на заднем дворе додзё, населять его тренировочными болванчиками и проводить в нем все время, между походами в порталы. Значит, решено. Этим и займусь. Ради разнообразия решил все же добраться на своей машине. Отошел в переулок, распечатал джип, порадовавшись, что заранее обо всем подумал, и он полностью заправлен топливом. И, сев за руль, вырулил на дорогу. Доехал до дома, с трудом сдерживаясь, чтобы не нестись, нарушая все правила. Очень уже хотелось сходить в душ и завалиться спать. Перенапряженный в последнее время мозг буквально требовал, чтобы его оставили в покое. Но интуиция уже начинала бить тревогу, словно говоря о том, что в Сколково я волновался не зря из-за того, что все идет слишком гладко, что неприятности ждут. И, как оказалось, не зря. Уже открывая дверь в дом, меня настигло ощущение, что-то тут не так. В коридоре стояло три пары обуви. Женской обуви. Я тяжело выдохнул. Вот и все. Приплыли. Отмазки, отговорки, походы в порталы и внезапное спасение мира закончились. Девушки вернулись. Не нашли меня на станции, где я, по их мнению, должен был находиться, и сделали единственный правильный выбор, куда я могу поехать. Из глубины дома донесся смех. Заливистый, узнаваемый — это Аня. Вслед за ним раздалась реплика от Карины, а потом еще один смешок, но уже от Маши. Я вошел в гостиную, и три головы синхронно повернулись в мою сторону. Ни крика, ни возмущений. Девушки просто смотрели. Спокойно, без лишних эмоций. Только глаза выдавали. Уставшие, внимательные и слишком уж понимающие. «Ну, наконец-то!» — произнесла Карина, облокотившись на спинку кресла. «Мы уже думали, ты опять сбежал». Я подошел ближе, молча сел. Закрыл глаза. Вдох, выдох. «Ну, приехали». Глава 17. В комнате повисло молчание, напряженное, почти осязаемое. Такое ощущение, что его можно было резать ножом. Никто из нас не двигался. Я чувствовал, как взгляд каждый из них впивается в меня, словно прожектор. Где-то на задворках сознания хотелось отшутиться, мол, привет, девчонки, устроили сюрприз-вечеринку. Но сил не было даже на сарказм. Я просто сел и положил ладони на колени. Буду честен сам собой. Я долго оттягивал момент объяснений, подсознательно ввязываясь в приключения и битвы. Если бы не угроза планете, то, скорее всего, просто отправился бы в долгое путешествие по галактике. Вот уж чего-чего, а приключений там хватало. Долго ждали? Выдавил я, наконец, смотря куда угодно, лишь бы не в их ждущие ответа глаза. Карина на мой вопрос только фыркнула. «Сейчас? Или с момента, как ты нас бросил?» Маша укоризненно взглянула на нее. Рыжая замолчала, а она сама продолжила. «Если считать все время, то несколько месяцев. Если ты про конкретно текущий момент, то по возвращении из портала твоя инопланетянка сказала нам, что ты улетел на Землю. Так что мы сразу отправились домой. И, как видишь, не прогадали. Мы вообще-то волновались», — тихо и неожиданно мягко добавила Аня. «Вот от кого от нее не ожидал. Бойкая блондинка скорее бы первая высказала мне пару ласковых, и тем неожиданнее были эти слова. Ну или меня просто загоняют в ловушку, используя метод доброго и злого полицейского». Я кивнул. Спину приятно дул сквозняк из открытых окон, принося с собой дурящие летние запахи. Хотелось раствориться в них и не возвращаться к реальности, не возвращаться к сложному разговору. «Я не сбегал», — наконец выдохнул я. «Просто много всего произошло». Неопределенно начал я. «Мы в курсе», — спокойно сказала Карина. «Успели поговорить с твоими новыми товарищами? Сражения на аренах, добыча минералов в космосе, космическая станция, война и триумфальное возвращение». Маша усмехнулась, поворачиваясь к девушке. «Ты забыла добавить соблазнение инопланетянок». «Девочки, мы же договорились не затрагивать эту тему», — снова мягко произнесла Аня и перевела на меня взор. «А теперь ты, наконец, дома», — резюмировала она. «Значит, все? Приехал? Или опять куда-нибудь свалишь?» «Ну...» — протянул я, понимая, что объяснить им все равно ничего не смогу. «Система не даст. Возможно, шанс имеет Аня, как второй после меня человек на планете с самым высоким уровнем содержания кода Творца в ДНК. Но и тут не факт. По крайней мере, я пока не заимел биоадаптацию, тоже был подвержен влиянию системы и творил форменные глупости. Вспомни только первые месяцы. Тыкался, как слепой котенок, собирая дурной башкой все углы. Почти. По крайней мере, в ближайшее время никуда не собираюсь. И тут я не врал. Квантовый компьютер был у меня в инвентаре, и все, что мне было нужно, это повышение характеристик для подготовки своего тела в качестве основного канала для взлома». Карина поднялась с кресла, прошлась по комнате, остановилась у окна, уставившись на солнце, и, сделав глубокий вдох, продолжила. «Мы не будем устраивать сцен. Ты же нас знаешь. Но мы тут не просто так. Не потому что соскучились. Хотя это тоже. У нас к тебе есть серьезный разговор. Мы хотим понять», — продолжила уже Маша без перехода, будто они репетировали заранее. «Что будет дальше? Не в смысле, чем ты займешься, а как ты вообще все это видишь? Нас, себя, нас и тебя. В одном предложении». Вот и началось. Несмотря на то, что Маша и Аня сидели в разных креслах, а Карина вообще стояла у окна, чувствовалось, что они выступают единым фронтом. Уже все обсудили между собой, все решили. А теперь просто проводит допрос пристрастием, пытаясь добиться от меня нужного им ответа. И, пожалуй, я это даже заслужил. Несмотря на то, что ничего им не обещал, с каждой из девушек меня слишком многое связывало, чтобы просто отпустить ситуацию. В конце концов, они до сих пор жили в моем доме, несмотря на то, что каждая из них могла себе позволить что угодно. Они тоже входили в ближний круг президента и могли получить любые блага, просто попросив или даже намекнув. А Карина вообще еще до прихода системы была богачкой, наследницей огромной строительной компании. Так что вопрос финансов, очевидно, не стоял, и жили они в доме только потому, что так хотели. Выдержав небольшую паузу, не дождавшись от меня ответа, снова заговорила Аня. Осторожно, как будто проверяя, не сорвусь ли я в бега, если разговор пойдет не туда. «Ты ведь понимаешь, что рано или поздно нам надо было поговорить?» Начала она отчетливо проговаривать слова. «Мы долго спорили, стоит ли вообще ехать, в каком формате общаться. Устраивать скандалы или, наоборот, попойку, плавно переходящую в групповушку, после которой ты, как порядочный парень, был бы обязан на нас жениться. Но в итоге решили, если ты придешь домой, то как минимум готов поговорить. Или хотя бы послушать». Я кивнул. Пусть я пока и не знал, что мне сказать, но слушать хотя бы это я мог. «Мы не хотим давить», — продолжила она. «Но ты нас все это время держал в каком-то подвешенном состоянии, а потом вообще пропал, объявившись лишь через несколько месяцев. И нам пришлось научиться сосуществовать вместе». Маша в этот момент подняла брови, но промолчала. Карина только кивнула, будто подтверждая, что все именно так и происходило. Я почесал затылок. Сказать, что мне стало неловко, ничего не сказать. Было ощущение, будто я стою на краю крыши, и кто-то заставляет смотреть вниз. Только вместо асфальта — бездна, который уже начинает всматриваться в ответ. «Я не хотел, чтобы вы чувствовали себя брошенными. Просто я сам до конца не понимал, что делаю, что чувствую к каждой из вас и что дальше будет. Все время казалось, что если я приму решение, оно будет неправильным». «А ты его уже принял?» — твердо спросила Аня, глядя прямо на меня. «Вот теперь узнаю ее, ту блондинку, которая при необходимости могла идти по головам, включая ультрастервозность». Я вздохнул, выдохнул. Посмотрел на нее, потом на Машу, на Карину и снова на Аню. «Нет, но, кажется, пора. Тогда скажи». Маша скрестила руки на груди. Ее голос, обычно легкий и слегка насмешливый, стал непривычно серьезным. «Что мешает тебе принять решение?» Я посмотрел на нее. Глаза, прищуренные, внимательные. К моему удивлению, не злятся, не обвиняют. Интересно, она вообще что-то вспомнила после своей смерти? Но не думаю, что сейчас будет уместно задавать такие вопросы. «Страх», — признался я. «Страх, что выберу кого-то и тем самым предам остальных. Что сломаю все, что между нами было. Я запутался. А как распутаться, не знаю». Карина рассмеялась в ответ на мои слова и стремительным шагом подошла практически вплотную. Ее длинные рыжие волосы развивались на сквозняке, и она, остановившись, ткнула в меня пальцем. «А ты не думаешь, что слишком сильно медлишь, и уже этим все усложняешь еще сильнее? Мы просто хотим быть рядом. Вместе?» Маша кивнула. «Мы ведь не конкурируем, Максим. Уже давно. И не потому, что махнули рукой, а потому, что знаем, что ты нас всех ценишь. Каждую по-разному. И мы тоже успели понять друг друга. Между нами за время твоего отсутствия многое произошло. Мы выживали вместе, проходя сложнейшие локации в порталах. Спорили, дрались, мирились. И по итогу нам больше не нужно соревнования. Нам нужно место рядом с тобой». Меня будто огрели по голове. Потому что, да, я-то все это время думал в рамках классического любовного треугольника. А они давно вышли за него. Хотя, учитывая Рису, скорее получается многоугольник. Главное, не добавлять в него еще элементы. «Есть еще одна девушка», — произнес я, словно бросаясь вниз с обрыва, в ледяной омут. Карина пожала плечами. «Мы в курсе. И давно с ней все решили. Даже думали пригласить на беседу, но она сказала, что ей все равно. В ее культуре многоженство — обычное дело. Так что все вопросы следует решить нам. Она просто примет все как данное». Аня добавила. «Мы уже сделали выбор. Теперь твоя очередь». Их слова ошеломили меня. Я-то думал, что придется выслушивать скандалы, обвинения в том, какой я мудак, поматросивший девушек и бросивший. Но происходило что-то очень странное. Может, снова влияние системы? Или мое неосознанное желание избежать скандалов повлияло на них? Сработала чертова магия, перепрошив их мозги на безусловную любовь, преданность и принятие всего, что я делаю? Возникла даже дурная мысль проверить это, просто дав парочку абсурдных приказов, но я задавил ее. Карина тем временем продолжила, как самая боевая. «Послушай, Макс, мы не дети и не фанатки, которым хватит одной улыбки или росписи на груди. Мы все взрослые люди и прошли огонь, воду и медные трубы. Мы заслужили честный разговор и стабильность, пусть даже в стиле восточных гаремов с одним мужчиной». Я кивнул, не перебивая. Знал, что если сейчас ее прерву, будет только хуже. Раз уж они что-то придумали, то лучшим вариантом будет просто выслушать и принять их точку зрения. Если, конечно, они не придумали что-то совсем дикое и невероятное, наподобие моего клонирования, чтобы каждый достался свой собственный Макс. «Все довольно просто», — продолжила она тем временем. «Нам не нужен какой-то календарь или расписание». Не нужно четкое распределение времени, обязывающее тебя проводить с кем-то из нас определенные дни недели. Все, что необходимо, — это знание того, что мы семья. В мире творится черт знает что. Человечество уже пару раз было на грани уничтожения. И кто знает, что будет дальше. Старые правила и жили себя. В мире все отчетливее становится очевидно, что сильные определяют новые законы. Никто и слова не скажет на то, что мы будем жить все вместе. А если и попробуют, то пожалеют об этом. У меня есть классный аргумент. Дождавшись момента, вступила в разговор Аня. Впереди у нас вечность. Старение остановилось. И чем дольше мы будем жить, тем сильнее будем становиться. И тем сложнее нас будет убить. И жить такую долгую жизнь с одной девушкой может быть скучно. А вот с тремя... Она остановилась, запнувшись, и поправилась. Точнее, с четырьмя девушками уже гораздо веселее. Я встрепенулся. Даже не представляю, как это будет выглядеть в реальности. Чтобы всем было хорошо, и чтобы не получилось жалкой попытки совместной жизни, где все делают вид, что счастливы, а на деле копят усталость и раздражение. «А кто говорит, что будет просто?» — бросила Маша. «Жизнь с одним-то человеком, и то не сахар. А тут четыре. Но мы готовы пробовать, потому что альтернатива — это когда каждый сам по себе остается наедине со своими мыслями. Я пробовала, как только пришла в себя». Вспомнила она момент своей смерти и воскрешения, поежившись при этом. И поняла для себя, что, несмотря на потерю памяти, продолжаю испытывать к тебе иррациональное чувство привязанности. Я машинально кивнул, отмечая момент в памяти. Значит, все-таки память не восстановилась. «Я тоже не согласна тебя отпустить», — продолжила Аня. «Слишком многое нас связывает». «И я», — добавила Карина. «Но, в принципе, об этом и так тут все знают». Обвел их взглядом, решаясь и удивляясь сам себе. Несмотря на то, что у меня за плечами было огромное кладбище, я убивал тысячи людей и десятки тысяч других разумных, в душе-то я остался все тем же парнем, что и полгода назад, толком не имевших опыта нормальных отношений, а в итоге придется броситься в омут каких-то совсем нетривиальных. Выдохнул и произнес. «Тогда, может, попробуем?» Захватить власть в одном из пиратских убежищ было несложно. Что могли сделать лазерные выстрелы, бластеры и другое оружие пиратов бессмертному регенератору? Дырку в туловище? Пустяки, зарастает за секунду. В голове? Ну ладно, потребуется 2 секунды. Зато какое деморализующее действие оказывало зрелище того, как вроде бы убитый противник встает и, не меняя выражения лица, идет дальше. Даже моменты, когда с отсеков откачивали воздух в жалкой попытке остановить его, выглядели скорее агонией. Его навык регенерации был развит до такой степени, что такая мелочь, как отсутствие воздуха, уже воспринималась скорее как временное неудобство. А вот обитатели небольшой станции, в которую король более несуществующей страны прилетел на одном из звездолетов, похвастаться тем же самым не могли. Если им отрубали головы, то вставать они уже не торопились. Но и Чарльз не стремился убивать всех подряд. Прикончил только несколько особо непонятливых, не сложивших оружие в момент, когда стало очевидно, что сопротивление бесполезно. Да завалил самого главаря и парочку его приближенных. Их пришлось казнить демонстративно. Страх — лучшее средство управления. Разумный, похожий на переваренного краба, верещал на ультразвуке, когда он начал отрывать ему лапы. Сначала обещал немыслимые кары, угрожал своими связями, говорил, что за него отомстят, а потом осознал, что помощи не будет, и запищал, тонко и жалобно, понимая, что пришел конец. Экипаж станции, который Чарльз собрал в одном единственном грузовом ангаре на 7 кораблей, сбился в кучу, смотря на кровавленного человека, вселивших в них ужас одним своим появлением. Больше сотни разумных — пилоты, техники, обслуживающий персонал и даже шлюхи. Все смотрели, как он казнит главаря, понимая, что он может сделать это с любым из них. «Теперь я ваш капитан», — наконец произнес Чарльз, закончив пытки и отходя в сторону от бесформенной груды плоти и хитина, в которую превратил бывшего главаря. «Кто не согласен, можете сделать шаг вперед». Идиотов не нашлось, но показать, что их ждет, если задумают предать, следовало. Для этого выдернул из толпы ближайшего, тонкокостного и несуразно выглядящего техника, стоящего с испуганным видом. И тут пригодились игрушки, оставшиеся от эльфа. Микробомбы с датчиком извлечения. Роботизированные, размером с коготь, они вживлялись в тело, пробуривая себе проход. При попытке удаления взрывались. Держа за шею несчастного, в тело которого только что залезла металлическая хреновина, отдал сигнал о детонации. Раздавшийся мощный взрыв разорвал тело на две части, забрызгав кровью окружающих. «Это не наказание», — объяснил Чарльз. «Это страховка от глупости. Теперь вы все принадлежите мне. Кто докажет свою верность, будет жить. Остальные подохнут». Станция подчинилась, а за ней еще несколько. Информацию о соседних точках ему сдали сами же пираты. Все они были небольшие, на крупные объединения он пока не был готов нападать, понимая, что, несмотря на все его возможности, он остается уязвим. И пусть его теперь невозможно уничтожить окончательно, так как он постоянно разбрасывал части своих тел, в том числе просто выбрасывая их в открытый космос, лишить его имущества могут, уничтожив тело с коммуникатором. Придется потом долго искать новое устройство, и не факт, что под руку снова попадутся земляне, которые будут так любезны, что поделятся новым коммуникатором. А для выживания и развития нужна прокачка. Хотя как раз эта проблема решаема. Для нее всего лишь нужны кредиты и немного времени. Благо теперь у него и того было в достатке. А дальше дело техники. Публикация на различных досках объявлений наемников заказов на поимку людей, и останется только дождаться, пока ему притащат сородичей. А уж уговаривать их он умел. Немного неприятным сюрпризом оказалось, что кто-то решил конкурировать с ним в этом вопросе, открыв охоту на землян. Достаточно могущественные, чтобы заказы появились на огромном множестве торговых площадок с очень привлекательной ценой. И, судя по почерку, это был его старый знакомый Торнелиус. Попадаться ему в руки он не хотел, поэтому решил повременить с размещением заказов, сосредоточившись на захвате других пиратских станций. На них он уже отправлял своих новых подчиненных, жестоко карая за малейшее непослушание, а потом повторял процедуру вживления. Запас бомб был небольшой, и тратил его он только на лидеров. В отличие от первой станции, у него уже появилась репутация, поэтому подчиниться новому пиратскому королю было не зазорно. В большом космосе регулярно происходили подобные случаи и захваты имущества. Если у тебя не было силы защититься, то ты становился добычей. Все было просто. Вскоре у него было уже 8 станций, несколько сотен подчиненных и собственный маленький космический флот. А дальше все просто. Британия когда-то была царицей морей, грабила и топила корабли других стран, захватывала чужие ресурсы и порты, и именно поэтому стала великой. Вся ее слава была построена на костях тех, кто не смог защитить свои суда и земли. Пусть другие народы помнили ее как палача, но сами британцы воспринимали свою страну не иначе, как великую империю, несущую просвещение варварам. И поэтому у него возник резонный вопрос. Зачем придумывать что-то новое, если безотказно работала старая? Чарльз смотрел на карту звездного сектора и видел перед собой безбрежный океан, полный возможностей. Торговые маршруты, космические станции, скопления руды, корабли с припасами. Все это могло стать его добычей. Не было нужды строить что-то свое, если можно было просто отобрать. Не было нужды торговаться, все, что необходимо, можно было взять силой. В прошлом великие империи начинались с одного корабля, а у него уже была целая флотилия. У него была армия, пусть и неказистая, а значит, пора было отправляться в великое плавание. Ведь космос — это такой же безбрежный океан, только вместо кораблей и его просторы бороздят многочисленные звездолеты. И его цель — стать владыкой, повторив великие свершения предков. Только если они почти захватили планету, то он решил замахнуться на нечто большее, на всю обитаемую область, планируя создать воистину бескрайнюю империю. Благо, бессмертие и вечная жизнь позволяло ставить перед собой амбициозные цели. И первые шаги он уже сделал. Глава 18. Как-то так внезапно оказалось, что с момента инцидента прошло целых 2 недели, во время которых я периодически зачищал порталы и тренировался с болванчиками. Кстати, информация из интернета, в которой писали, что предметы действительно стали падать гораздо чаще, подтвердилась. Но лично для меня это был ненужный мусор. Кольцо, дающее +1 к силе, пояс, увеличивающий характеристику выносливости на 2 единицы, и все в таком духе. Один раз даже выпал с этого предмет, обещавший, что если я соберу полный комплект из 6 вещей, получу просто невероятно огромную прибавку в виде дополнительных 15 единиц к мудрости. Но для этого мне придется обрядиться в самую настоящую хламиду, попутно обвешавшись веревочными амулетами, став похожим при этом на шамана. К этому комплекту даже прилагалась курительная трубка. В общем, на любителя. Поэтому я просто складировал все, что падало, в инвентарь, но особо не заморачивался, не впадая